Глава 39. Когда любишь. Только когда приехал домой, Баграт спохватился. Соску ведь так и не забрал. Впрочем, не мудрено после всего, что услышал. Он сильно расстроился, обозвал себя мысленно по-всякому. Снова завел машину, порулил в ближайшую круглосуточную аптеку. Скупил там почти десяток сосок разного вида. Пусть сын выберет новое, какая больше всех понравится. Заходил домой со смешанными чувствами. Очень хотел увидеть Милану, поговорить, и одновременно не знал, как ей смотреть в глаза. А когда вошел в квартиру, его встретила тишина. Первое, что он увидел, зайдя в гостиную, купленные им этим вечером розы были поставлены в вазу. Милана не дала засохнуть его подарку, позаботилась, а может и порадовалась, ведь цветы благоухали на всю комнату. Он заглянул в детскую, где горел желтым светом ночник, и нашел своих домочадцев спящими. Пашка сопел в детской кроватке, а Милана устроилась на постели рядом. Она лежала бочком, повернутая к месту, где спал сын, причем одета была в одну из футболок Баграта, черную, длинную, доходящую ей до середины бедер. А еще он подметил, что на ее руке блестел сапфировый браслет. Видно, нашла и сразу надела. Она тронула его своим этим поступком. Баграт очень хотел подойти, присесть рядом, поцеловать милую девушку, но не решил встревожить. Лишь положил возле кроватки пакет с сосками для сына и тихо вышел. Он отправился на кухню, чтобы что-то перекусить. Открыл холодильник и обнаружил, что почти все купленное им для сегодняшнего вечера осталось нетронутым. Исчез только контейнер с едой для сына. Баграт мысленно порадовался. Раз пацан слопал еду, значит, понравилось. Но почему же Милана ничего не съела? Она ведь не успела поужинать с роднёй из-за всей этой ругани. Потом он обратил внимание, что на кухне накрыт стол на двоих. На белой столешнице стояли тарелки, по бокам лежали ложки и вилки, даже салфетки. Рядом молодая хозяйка поставила бокалы. Осталось только разложить еду на блюдо. Милана явно хотела с ним поужинать, а без него есть не стала. Только не дождалась, уснула. Ведь Баграт задержался. Думала о нем, заботилась. Как только Баграт это понял, сердце в груди сжалось. Желание обнять Милану стало нестерпимым. Он больше не мог удержать себя на расстоянии. Прямым ходом пошел в детскую, аккуратно взял Милану на руки и понес в собственную спальню. Пока нес, малышка проснулась. «Баграт, ты приехал», — проговорила она сонно и обняла его за шею. «Извини, задержался», — ответил он хриплым голосом. Положил Милану на свою кровать, включил ночник и забрался следом, как был в одежде. Он устроил любимую под собой, взял ее руки, завел за голову, приблизился лицом к ее лицу и прохрипел: «Милана, я тут с Кирой поговорил». «С Кирой?» Милана явно занервничала под ним. «Да», — прошептал он ей в губы. «Она рассказала мне, как вы жили раньше без помощи, как тебе было сложно с Пашкой. Скажи мне только одно. Почему ты ограничилась лишь одним звонком, когда хотела сообщить мне про беременность? Что тебе стоило позвонить еще?» Милана застыла, часто задышала. А потом он заметил, как повлажнели ее глаза, прям как сегодня вечером. «Я думала, мы с Пашкой тебе не нужны», — призналась она дрожащим голосом. И тут Баграт заговорил. «Вы мне очень нужны, всегда зная это. Возьми на веру. Я для вас все сделаю. Без вас теперь жить не смогу. Я без тебя жить не смогу». С этими словами он прижался губами к виску Миланы и вдруг услышал ее дрожащий голос. «Ты нам тоже очень нужен. Мне нужен». С этими словами она высвободила руки, которые он удерживал, крепко обняла его за шею, прижалась лицом к его плечу. Все-таки это божественное чувство — быть нужным самой дорогой на свете женщине. Баграт мгновенно воспарил на седьмое облако от затопившего его счастья. Он стал настойчиво целовать Милану в губы, заполнил ее рот своим языком, пробрался рукой ей под футболку. Милана не возражала против таких смелых ласк. С радостью откликнулась, прижалась к нему плотнее, показывая, что готова. Он почувствовал, как она сжала его торс бедрами, в явном желании получить то, что он так хотел ей дать. Баграт не стал раздеваться, не хотел тратить драгоценные секунды, просто расстегнул ремень, приспустил штаны. Милану тоже раздевать не стал, лишь тащил с нее белые кружевные трусики. Рука привычно потянулась к прикроватной тумбе, где он хранил презервативы. Но он ее отдернул, не в этот раз. Сегодня он не хотел между собой и Миланой никаких барьеров. Может быть, из-за отсутствия резинки или потому, что наконец разобрались с чувствами, этот контакт получился особенно сладким. Баграт считал себя опытным мужчиной, ведь за жизнь перепробовал много разного. Но чтобы было так приятно от малейшего толчка, поцелуя, даже звука нежного девичьего стона, Такого с ним раньше не случалось. Наверное, так и бывает, когда искренне любишь ту, с кем спишь.